уехала на фестиваль поп-музыки. Я послал Арнольду ту рецензию. Он говорил что-нибудь? Он никогда не читает при мне своих писем. А говорить? Он ничего не говорил. Ах, Брэдли, слава Богу, что вы приехали. В передней я на минуту обнял Рэйчел, и сквозь рыжее облако ее волос различил в слабом свете, падавшем от стеклянной двери, портрет миссис Сидонс, цветную гравюру, которая висела на стене возле вешалки. Сидонс, Сара, знаменитая английская трагическая актриса. Наиболее известны ее портреты кисти Рейнольдса и Гейнсборо. Перед моим внутренним взором все еще стояло широкое бледное лицо Рэйчел, вдруг преобразившееся от радости и облегчения, когда она открыла дверь и увидела меня. Это очень много значит, когда тебя так встречают. Есть люди на свете, которые за всю жизнь не удостоились такого приема. И ощущение того, что Рэйчел уже не молода, что она замучена, тоже волновало и трогало меня. Идемте наверх. Рэйчел, нам нужно поговорить. Можно поговорить и наверху? Я ведь не съем вас. Она за руку повела меня по лестнице, и мы очутились в той самой спальне, где Рэйчел недавно лежала, точно покойница, натянув на лицо край простыни. Как только мы вошли, она задернула шторы и стала снимать с кровати зеленое шелковое покрывало. Брэдли, сядьте вот сюда, возле меня. Мы неловко сели рядом и посмотрели друг на друга. Под ладонью у меня был ворс шерстяного одеяла. Радостный образ, встретивший меня Рэйчел, больше не стоял у меня перед глазами. Я чувствовал скованность, смущение, беспокойство. «Я только хочу к вам прикоснуться», — сказала Рэйчел. И в самом деле провела, чуть касаясь кончиками пальцев, по моему лицу, шее, волосам, словно это был не я, а святой образ. «Рэйчел, мы должны осознать, что делаем. Я не хочу поступать дурно. Чувство вины может помешать вашей работе». Она прикрыла пальцами мне веки. Я отстранился. «Рэйчел, вы это все делаете не для того, чтобы позлить Арнольда. Нет, вначале может быть. Когда это только пришло мне в голову, ради самозащиты. Но потом, в тот раз, но знаете, когда вы оказались здесь в комнате, вы были как бы тоже по эту сторону барьера. И я так давно вас знаю, на вас словно бы возложена особая роль. Роль рыцаря, как в старину, моего рыцаря. И это так необыкновенно, так важно. Вы всегда представлялись мне немного мудрецом, каким-то отшельником, аскетом. Адамам всегда особенно нравится соблазнять аскетов. Может быть. Разве я вас соблазняю? Понимаете, я должна проявить свою волю. Это необходимо. Иначе я умру от унижения или еще от чего-нибудь. Наступает божественная минута. А не безбожные ли это мысли? Но это и ваши мысли, Брэдли. Посмотрите, где вы находитесь. Мы оба добропорядочные пожилые люди. Я не добропорядочная. Но я принадлежу еще к веку строгих нравов.